Понимаю. Дороги, можно сказать, нету. Но ты возьми мой вездеход, да и мой Лёшка поопытней твоего Виктора. Там у них взяли и закрыли сдуру церковь, — говорил Сан Саныч. Это твой протеже Суриков постарался. Верующие возмутились и написали в обком. Уладь уж как-нибудь все миром, а? С батюшкой поговори. Ну, чтобы они хотя бы в колокола свои не звенели на всю округу. С религиозным дурманом, как и с алкоголем, запретами бороться нельзя. Тут нужно очень гибкую и осторожную тактику избрать. И Николай Петрович почему-то очень обрадовался возможности съездить в свой бывший район, хотя уже и избавился от гнетущего впечатления того сна. Заехал домой за полушубками и валенками, вездеходе было почти как на улице, прихватил несколько бутылок водки и охотничьих сосисок, на случай, если они с Лешей застрянут в хлябях, раскисших от дождей грунтовых дорог. Уладив по-быстрому дела, молодой попик оказался не глупым и очень сговорчивым человеком, но Суриков был вынужден подчиниться партийной дисциплине. Николай Петрович велел Леше спуститься по скользкой, как каток, дороге, ведущей прямиком к дому у реки. Один раз вездеход так занесло на раскисшей глине, что шофер удержал его буквально в 10 сантиметрах от обрыва. И тут Николай Петрович вспомнил, что сны нужно понимать не буквально, а еще уметь их толковать. Вот его бабушка была крупным специалистом по этому делу. К ней, помнится, вся улица бегала. Быть может, сон про Натину смерти был каким-то предупреждением для него, Николая Петровича. Ему вдруг сделалось очень неуютно, и он отхлебнул из фляги добрый глоток водки. Ната была жива, ей даже заметно полегчало. Она ходила по жарко натопленной комнате, все в тех же брюках и тельняшке, в которых Николай Петрович увидел ее в тот день на обрыве. И он неожиданно для самого себя обрадовался, что Ната не умерла. Выставил на стол водку, выложил колбасу, сказав, что они с Лешей непременно заночуют. Уже смеркается, а дорога похожа на сплошное болото. Леша, похлебав горячего борща, ушел спать. Ната только пригубила рюмку с водкой и отодвинула от себя. А вот Устинья пила так, что он только успевал ей подливать. Пила и не пьянела, а лишь смотрела на него настороженно из-под прищуренных век. Николай Петрович не выдержал и спросил. «Чё молчишь? Говори, не съем я тебя, да ты меня не боишься». Устинья стрельнула глазами в сторону Наты, процедила едва слышно, потом... и хлобыснула водки. Ната, почувствовав, что она лишняя, сказала, что идет спать, потянулась и ушла в свою жарко натопленную комнату. Устинья встала, поплотнее прикрыла дверь и даже накинула на нее крючок. «Анжея, видели!» — сказала она, не спуская глаз с Николая Петровича. Николай Петрович не сразу вник в смысл слов Устиньи. Имя Анжей сохранилось в его памяти как бестелесный символ его фронтового друга. Почему-то последнее время он и не вспоминал его в связи с этим домом у реки. «Видели?» — машинально переспросил Николай Петрович, еще не до конца осознав значение этого глагола. «Где?» «Когда?» «В соседнем районе». С ним заговорил Васильич, бакинщик. Сказывал, он длинную бороду отрастил и работает паромщиком. Васильич божится, что это был Анжей, хотя тот называл себя Иваном Федоровичем. Я верю Васильичу, он попусту болтать не станет. А потом? Потом его видел кто-нибудь? «Нет. В тот же день, как мне Васильич рассказал, поехала туда на лодке. Это всего ничего, каких-то 100 километров по течению. Но там уже работал на пароме дед. Тот человек у них всего 10 дней проработал. Получил 20 трудодней мукой, постным маслом и исчез. У него была справка на имя Ивана Федоровича Гриценко. Вроде бы по форме и с гербовой печатью. «Вот видишь, Василич твой мог и обознаться», — с облегчением сказал Николай Петрович. «Если бы Анджей был жив, он бы давно объявился». «Зачем? Нельзя ему объявляться, нельзя!» «Хм, чего-то ты не договариваешь». «Да, не договариваю. Не надо, не надо, Петрович, ни о чем меня больше не спрашивай. Ой, не надо!» Он открыл еще одну бутылку, налил им с Устиньей по полной граненой рюмке водки. Она выпила свою залпом, не закусывая. Николай Петрович понял с внезапной отчетливостью, что хмель его не возьмет, выпей он хоть бочку. В голове шумело. Точно его мозг, дойдя до определенного состояния, стал превращаться в иную форму материи. «Назад я возвращалась трое суток. Как нарочно поднялся встречный ветер и по реке гнала высокие волны. Я тащила лодку на себе, а вода в реке была ледяная. Едва до дому добралась, а наверх меня уже Надка поднимала, не помню как. Я в бреду была». «Ты ей рассказала?» — обеспокоенно поинтересовался Николай Петрович. «Хм, что я ей могла рассказать? Что, мне почудилось? Будто моя первая любовь жива, а я на старости лет бросилась разыскивать то, что навсегда потеряла?» «Вряд ли бы она это поняла. Может, в бреду. Я ей сказала что-то такое. По крайней мере, Надка не подозревает, что вся эта история с моим безумным путешествием за призраком имеет какое-то отношение к тебе. Ведь ты, как я поняла, боишься, что она может про это догадаться, верно?» «Да, боюсь. Хотя и не верю, что Анджей мог уцелеть в ту страшную ночь. Не верю». «Легче всего сказать «не верю» и на этом поставить точку. Ты не хочешь верить, потому и не веришь. А я хочу, я очень хочу, чтобы Анджей был жив». Устинья вдруг уронила голову на стол и разрыдалась. «Так у нас с тобой всегда будет. То, чего буду очень хотеть я, не будешь хотеть ты, и наоборот, слышал? Все у нас с тобой будет наоборот, все, как в зеркале. Ты знаешь, как бывает в зеркале?» «Знаю. Как я не хотела, чтобы ты в этом доме хозяином стал. Ты помнишь, какой он был при Анжее, светлый, с распахнутыми окнами, полный букетов цветов и жужжание пчел, а при тебе стал мрачным, угрюмым. Даже когда ты уехал отсюда в город, все равно на каждом столе, стуле, подоконнике, как бы печать, я принадлежу Соломину. И на Марье стоит эта печать, а вот коречка моя никому не принадлежит, хоть ты ее и удочерил. Правильно сделал, что удочерил, потому что ей жизнь жить. А какая жизнь может быть в этой стране у дочери польского дворянина?» «И замолчи! Распустила тут пьяные нюни. Ни одним в доме. Стены и те нынче имеют уши». «Молчу, молчу. Я коречку свою крепко люблю, и тебе за нее многое прощаю. А главное, знаю точно, ты к смерти Анджея никак не причастен. Хоть тут и разные болтают. Но попомни мое слово, Петрович, если Анджей живой, он обязательно вернется в этот дом, потому что он ждет его, ждет. Ты не смотри, что я пьяная. Я все-все наперед знаю, как оно будет. Ох, Анджей, бедный мой Анджей, какую же нелегкую судьбу послал тебе Бог». Маша обычно играла на рояле, когда Николай Петрович возвращался с работы. За 2,5 года, прошедшие с появления в доме инструмента, она так прекрасно стала играть, что это слышал даже Николай Петрович своим, как он выражался, немузыкальным ухом. Тихонько, чтобы не потревожить ее, он переодевался, мыл руки и шел ужинать на кухню к Вере. Сюда тоже доносились звуки музыки. Они были мягкие, приглушены стенами, и от этого казались печальными. Маша всегда играла что-то грустное, минорное, как выражалась Машка. Когда Маша играла, Машка сидела в уголке дивана в одной позе, подбородок на острых коленках, пальцы рук сплетены на затылке, глаза полуприкрыты, и выражение лица такое сосредоточенное, словно боится она пропустить что-то для себя очень важное, что непременно должно ей открыться в музыке. «Я страдаю, когда слушаю музыку», — сказала как-то Машка. Тогда Николаю Петровичу показалось, что ей просто нравится это слово «страдаю», тем более, что она часто говорила: «Я страдаю, когда меня обманывают». Или: «Я страдаю, когда меня заставляют есть насильно». Ну и так далее. В последнее время он склонен был поверить в то, что музыка на самом деле заставляет Машку страдать. Уж очень она похудела за эту осень, вытянулась, повзрослела лицом. Она уже играла на рояле 2 руками, подбирая мелодии из фильмов. Подбирала очень точно, подпевая себе под нос. Маша купила проигрыватель и много пластинок. Машка потребовала, чтобы его отнесли к ней в комнату, и часто заводила музыку на сон грядущий. «Она же не высыпается», — сказал как-то Николай Петрович. «Из-за этой музыки у девочки круги под глазами». «Ну и что?» — ответила Маша. «Я тоже в детстве слушала ночами музыку. Если бы не музыка, меня, наверное, не было бы уже на этом свете». Николай Петрович не стал больше заводить этот разговор. Женщин не переспоришь. Тем более Маша большая за последнее время посвежела, слегка поправилась и была с ним приветлива и ласкова. Он радовался этой перемене, радовался с оглядкой, опасаясь, что солнышко скоро спрячется в небо, снова закроет его черные тучи. Последнее время он торопился домой, подразумевая под понятием «дом» и эту грустную музыку, и Машкино сосредоточенное лицо, и вкусный ужин на кухне, и... Словом, отними у него все это, и он бы, наверное, не выдержал дневной напряженки. Сейчас, поужинав и попив чаю, он вошел в столовую и сел на диван, стараясь не скрипнуть пружинами. Маша закончила играть, и Машка взвелась, заходила колесом по дивану, обежала несколько раз вокруг стола и с размаху бросилась Николаю Петровичу на шею. «Какой ты красивый!» — воскликнула она. «А ты знаешь, я заметила, когда мама играет, ты делаешься очень красивым и молодым, да-да, очень молодым. Ну, я пошла спать, а вы тут обнимайтесь и целуйтесь. Мне так нравится, когда вы обнимаетесь. Вам это идет, особенно тебе, мамочка. Спокойной ночи». Она соскользнула с его колен, бросилась к двери и, обернувшись на пороге, послала им обоим воздушный поцелуй. Маша медленно и грациозно встала из-за рояля, подошла к Николаю Петровичу. Он поднялся ей навстречу. «Коленька, ты знаешь, я сегодня весь день... Такая счастливая! Я еле дождалась, пока ты придешь с работы. Но почему ты всегда так поздно задерживаешься? Мне бы так хотелось сходить с тобой в кино, в ресторан, вдвоем, и чтобы больше никого, слышишь?» «Непременно сходим», — пообещал он. «В следующее воскресенье и сходим. Ты только так говоришь, а потом в воскресенье разложишь на столе свои бумажки, нацепишь на нос эти ужасные очки, ты в них совсем стариком кажешься, и...» Она вздохнула и потерла своей мягкой горячей щекой о его шею. «Это воскресенье. Я не буду работать. Я оставлю все бумаги в сейфе, у себя в кабинете, обещаю тебе». Она улыбнулась и положила голову ему на плечо.